Глава 10. Зачем приехал цирк? Попросив гусли не уходить далеко от дома, кот поспешил к реке. На него вдруг снизошло странное спокойствие. Он просто знал, что вечером поплывет. Сквозь страх, сквозь усталость, сквозь сомнения. Поплывет, несмотря ни на что. Такс каким-то образом уловил его бойцовский настрой и ни о чем не спрашивал. Только давал короткие советы и внимательно следил за каждым движением кота в воде. На берегу они помолчали. «Приду», — наконец сказал кот. «Приходи», — серьезно ответил Такс. Он долго смотрел коту вслед. Потом наклонил голову и, удивившись своим мыслям, поскреб глянцевое ухо. «Достойный кот». «Почти пес. Кот почувствовал дурное еще в дороге. Что-то заставило его побежать. И довольно скоро он услышал, что на поляне плакали. Нет, не гусля. Плакали все. Два десятка голосов причитали на разные лады. Едва кот показался из-за деревьев, воцарилась жуткая тишина. Все уставились на него. «Что?» Глаза у кота стали огромными, зрачки сошлись в щелочки. «Дети, — сказала белка, — ушли в цирк!» Она всхлипнула в огромный, насквозь промокший носовой платок. И тут прорвало остальных. «Поймали! В клетку! Заперли наших!» Кот схватился за голову. «Кто поймал? Где запер?» «Тут такое дело, мохнатый!» — голос из леса был не на шутку встревожен. «Цирк приехал!» «Это я уже слышал! Ты мне нормально скажи! В чем беда?» «В том, что это не цирк!» Никто не понял, откуда в лесу вдруг появился цирковой шатер. Утром его еще не было, а в обед уже разнеслась новость о волшебном представлении. Все зверята побежали занимать места, и шатер у озера быстро набился до отказа. Родители ждали на улице, но представление не началось. Вместо этого из шатра вышел некто, с ног до головы завернутый в черный балахон. «Вы меня обманули!» — в прорезях балахона сверкнули хищные желтые глаза. «И мне это не понравилось. Я вижу, что не вся мелюзга пришла на мой праздник». Звери заволновались. Кто-то бросился к шатру, чтобы забрать детенышей, но... Под тканью оказалась клетка, которая билась током. Кроме того, родительский набег разозлил носителя балахона. Он спрятался за металлические прутья и прошипел. «Где мелкий дракон? Приведите мне дракона до темноты и получите своих малявок назад». Растерянные звери собрались на поляне. У них были зубы и когти, но что толку, если они решатся на штурм, балахонистое зло не пожалеет детей. «Ему нужен дракон», — сказал енот. «Гусля?» — кот взвился. Из кустов на поляну вывалился дракончик. Кот подбежал к нему и быстро потерся щекой о зеленую шею. «Как получилось, что тебя не поймали?» Гусля потупился. Драконья пятка заелозила по траве. «Я за тобой ходил, а у реки не слышно про цирк». «И что теперь делать? Что теперь делать?» — затряслась в рыданиях белка. «Наши дети в плену!» «Я пойду, папа», — неуверенно сказал гусля. «Сдамся, раз такое дело». Он оглядывался, растерянный и несчастный. «Нет!» — взревел кот. «Сядь!» Гусля послушно сел, не спуская с кота круглых черных глаз. «А как же мы? Как мы-то?» — запричитала белка. Кот некоторое время молча смотрел на белку. Потом аккуратно отодвинул ее и пошел вокруг дома холма. Так он сделал круг, второй, третий. Звери беззвучно следили за ним. Иногда кто-то судорожно вздыхал или тихо всхлипывал. Кот продолжал наматывать круги. Он понимал главное — враг не отступится от гусли. Кто-то знает про дракончика такое, что готов на настоящее злодейство. Кот резко развернулся и пошел в обратную сторону. «А-а-а!» Белка открыла рот. «Лучше не надо», — попросил гусли. «Папа думает». «В чем? В чем ценность дракона?» Кот качал головой в такт шагам. «Зачем нужен дракон, которого не любишь? На драконе можно летать, если, конечно, он захочет тебя возить. Дракона можно пугать, если с детства приучить его к себе. Дракон — лучший охранник богатств, когда есть что охранять. В общем, логика понятна. Берешь маленького несмышленого дракона и выращиваешь из него большого преданного злюку». Кот крутнулся на месте и снова изменил направление. Что может быть для врага важнее дракона и где это взять? Дракон дает власть или супервозможности, если нет своих. Кот чеканил шаги. Что еще дает супервозможности? Что? «Я извиняюсь, мохнатый», — осторожно сказал голос. «Вечереет». Плечи кота опустились. Он медленно подошел к двери и замер, взявшись за ручку. Потом решительно нырнул в дом и вернулся через минуту с двумя котомками. Одну протянул дракончику. «Собирайся», — сказал кот. «Сложи самое нужное и жди меня здесь». Гусли покорно кивнул и, подавив тяжелый вздох, исчез за дверью. Кот с трудом, передвигая лапы, пересек поляну. На окраине он обернулся, звери нерешительно шли за ним. «Это лишнее», — кот мотнул головой. «Я должен сам». Кот увидел шатер издалека. Разноцветная крыша отражала последние лучи солнца. Он постоял, вглядываясь в сплетение веток, и двинулся вперед. Навстречу ему из чащи вынырнул черный балахон. Кот вздрогнул от неожиданности и крепче вцепился в котомку. «Тебя там не ждут», — недружелюбно предупредил балахон. Сиплый голос звучал глухо, словно из ямы. «Я все сказал. Нет дракона — нет пощады. Хотя я уже подумываю взять зверей вместо вашего неисправного дракона. Он не летает. Я разочарован». «Это ты тарзанку обрезал», — сказал кот. «Конечно», — хриплый собеседник, — «и не думал отпираться. Иначе как бы я убедился, что у вас есть дракон? Вы же сердобольные». Он скрижетнул зубами. «Из-за какого-то лисенка прибежали все оравы. Так что давай по делу или проваливай». «Ну, давай по делу». Янтарные глаза кота полыхнули. «У меня есть, что тебе предложить». Через 5 минут испуганные и притихшие из шатра вышли зверята. Они собрались вокруг кота. Маленький зайчик взял его за лапу. «Все тут?» — спросил кот. — «Тогда уходим». Малыши высыпали на поляну, поднялся писк и гомон. В суматохе мало кто заметил, как вслед за шумящей ватагой из леса появился печальный кот, волоча опустевшую котомку. Когда немного утихла радость от встречи, вспомнили про гуслю. — «Не сдадимся!» — сказал енот. — «Будем вместе его защищать! Спрячем в хатке у бобра! И сами спрячемся!» Поникший дракончик сидел в центре поляны, облепленный зайчатами. Зайчиха ласково гладила его по голове. Увидев кота, гусли поднялся. «Пора!» «Нет», — устало сказал кот. «Нет, гусля, мы остаемся. Я договорился». Что тут началось? Прыжки, кувырки, ликование. Только кот почему-то не радовался. «Папа!» — дракончика что-то сильно беспокоило. «А если бы не вышло договориться, ты бы меня отдал?» Кот покачал головой. «Я пошел бы с тобой, гусля, а потом мы бы придумали что-нибудь. Мы же вместе, мы сила!» Глаза дракончика засияли. «Это хорошо. Я бы тоже тебя никогда не отдал». «А злодей?» — белка навострила уши и в 10-й раз прижала к себе бельчонка. «Где он?» «Думаю, ему больше нечего делать в нашем лесу». Кот вздохнул. «Вот просто так и нечего. Такому-то злому. Не понимаю». Но кот понимал. Он вспомнил, как затрясся от нетерпения черный балахон, когда увидел содержимое его котомки. Конечно, злой умел читать. И, наверное, уже мчался выполнять первое задание, потому что кот отдал вместо гусли волшебную книгу. Кот неслышно ушел в дом и сел на кровать. Книга попала в плохие руки. Но что он мог сделать? Он почти сразу понял, что книга может спасти всех. Это самое ценное в лесу. За нее кот и сам отдал бы что угодно, но только не гуслю, и не зверят, и не дружбу. А так, все, что есть своего, даже горячо любимый белый кончик хвоста. Кот накрыл голову подушкой, и его пушистая спина беззвучно затряслась. Гусля тихонько заглянул в окно и доложил. «Нет, не встает». «Битый час лежит мохнатый». Голос был сильно огорчен. «Ладно, подождем еще. Ты не ходи пока, ему не до нас». Кот вдруг подскочил, как ужаленный. Он метнулся с крыльца и рыжей стрелой понесся через лес. «Река! Вот она, тихонько плещет глянцем». На берегу, в густеющих сумерках, сидел Такс. Он давно услышал перебор кошачьих лап, но не мог поверить. Неужели все-таки пришел? Неужели решился? «Плыву!» — коротко бросил кот. «Добро!» — кивнул Такс. «Ты, рыжий...» Такс никак не мог подобрать слова. «Ты... настоящий!» Кот в ответ только сильнее шлепнул лапой по воде. Он уже плыл, намечал себе небольшое расстояние до следующей волны, потом до следующей, и еще. «Я кот», — думал он, — «я доплыву». А больше он ни о чем не думал. Когда задние лапы ударились о дно, подняв когтями илистое облако, кот, наконец, оглянулся. На другом берегу, весь подавшись вперед, замер Такс. Он простоял так все время, не спуская глаз с кота, готовый в любую секунду броситься за ним в воду. «Ты тоже!» — прокричал ему кот, судорожно глотая воздух. «Тоже настоящий!» Такс облегченно выдохнул, переступил лапами и вильнул хвостом. «Доплыл!» — проворчал он себе под нос. «Доплыл, мяука шерстяная!» Кот в это время вылез на берег и понял, что сил не осталось. Они закончились вместе со страхом. Кот сидел на траве мокрый и спокойный. Он не мог объяснить, зачем переплыл реку. Но ему стало легче. Так бывает после трудного правильного дела. «Во я бешеный!» — сказал кот. «А обратно теперь как?» Кто-то зафыркал в камышах. Кот не испугался, только с интересом повел ухом. Он вообще не собирался шевелиться. Пусть его сперва попробуют сдвинуть с места. Коричневые колбаски закачались, и между стеблей появилась драконья морда. «Ага!» — сказал кот. Гусля потоптался лапами по дну, наслаждаясь чавканием грязи. Потом, нехотя, оставил свою забаву, прошлепал к коту, сел рядом и засопел. «Обратно, папа, я тебя могу». Вообще, это тайна была. Кот с удовольствием привалился к дракончику. К дракончику, которого никуда не забрали. Он был целёхонек и совсем рядом. «Мы не выдадим, честно». Гусли затряс головой. «Мы случайно книгу нашли, когда ты болел. Голос сказал, надо приглядывать за тобой, потому что ты такой... ты поплывешь. И мы боялись, и ты... поплыл. Какой же ты... папа!» Гусли с восхищением причмокнул, но кот его радости не разделял. Все равно зря. Глаза кота снова наполнялись предательской влагой. «Теперь...» «Я просто кот. Самый обычный кот. Навсегда». Он сморщил нос и отвернулся. «Подожди!» — гусля шлепнул себя по лбу. «Сейчас буду тебя утешать. Утро вечера мудренее. Доброе дело добром вернется. Гореванием горю не поможешь. Не теряй отвагу, назад ни шагу. Кто старается, тот закаляется. Дружный табун волков не боится. Персиковые брови кота поползли вверх. Где ты этого набрался, гусля? Меня голос подучил. Сказал, ты будешь расстраиваться, и я должен передать, что мы дружный табун. Я все слова запомнил правильно. Ну как, поддержал я тебя? Коту хотелось одновременно плакать и смеяться. Гусли серьезно посмотрел на него. «Я ведь вырасту, папа. Мы обязательно вернем волшебную книгу. Но сначала маму найдем и узнаем, в чем секрет моей силы. В книге и про меня было. Я с ней стала знакомиться, и она написала, что только рядом с мамой я смогу раскрыть свою силу». Кот моргнул. Видимо, книга выдавала каждому читающему разные послания. «Не думай, что я медленно расту», — продолжал гусли. «Я делаюсь сильным. Голос говорит, гляди вокруг. Кто смелый, кто добрый, у них перенимай. Я на тебя гляжу и гляжу. Я много уже перенял». Гусли по-кошачьи пригнул голову и поскреб задней лапой за ухом. Кот не выдержал и расхохотался.